Тут секретарь сделал ход конем. Граф Краснов выразил горячее желание спонсировать выезд нашей сборной на турнир Академии. Секретарь сделал паузу, давая словам осесть. Глаза его сверкнули, будто он только что разыграл козырного туза. И не только в этом году. Он гарантировал поддержку на 5 лет вперед. Новый ректор замер, правая бровь приподнялась. 5 лет? Переспросил он тихо. Да, это же огромные деньги для Академии. Ректор медленно прошелся взглядом по документам на столе, будто взвешивая что-то. Я успел просмотреть финансовые отчеты по дороге, проговорил он наконец. Да, выезд сборной на Большую Землю действительно обходится в кругленькую сумму. Секретарь расплылся в улыбке, словно уже праздновал победу. Вот видите, Анатолий Степанович, это же разумный компромисс. Не дожидаясь ответа, он ухватил старшекурсников под локти и буквально потащил к выходу. Дверь захлопнулась с таким звуком, будто в этом разговоре поставлена точка. Ректор отвернулся, подошел к окну и замер, глядя на раскинувшиеся за окном корпуса Академии. 2 или 3 минуты он стоял неподвижно, лишь пальцы нервно доставали и снова засовывали в карман наручные часы. Потом развернулся и вновь прожег нас саматом взглядом. «Что мне с вами делать, молодые люди?» Голос ректора прозвучал устало, но в его глазах все еще мерцали осколки льда. Я поднял подбородок, стараясь держать тон ровным и почтительным, но без заискивания. «Анатолий Степанович, это просто недоразумение». Он медленно опустился на край дубового стола, скрестив руки. Столешница тихо заскрипела под весом мужчины. Амад же стоял как каменный столб, ни один мускул не дрогнул, а взгляд уперся куда-то в пространство за ректором. «Давайте начнем сначала». Мужчина постучал пальцами по дереву стола. «Расскажите, что произошло на практике». Я чуть подался вперед, понимая, что, если оставить все на Амата, мы вылетим из Академии быстрее, чем пуля из пистоля. Ну, случайное стечение обстоятельств, я развел руками, изображая искреннее недоумение. Сначала эти муравьиды недорезанные напали, потом решили сократить путь через обрыв и ну, сорвались. Холод. Он снова запустил сканирование. Я буквально чувствовал, как невидимые щупальца магии скользят по коже, выискивая ложь. Мурашки побежали по спине, но я не дрогнул. Ректор резко перевел взгляд на Амата. Амат Романович Жимин, он особо выделил отчество, будто проверял реакцию. «Ваша версия?» «Да», быстро буркнул одногруппник себе под нос. «Вот же чертов камень. Если он сейчас ляпнет что-то не то, все пропало. А мне еще учиться, потом ждет фронтир». 3-й уровень магии не заработает себя сам. Ректор прищурился, и я увидел, как морозный туман магии окутал Амата. «Что да?» – прошипел ректор. Амат пожал плечами. «Да, так все и было. Непредвиденное стечение обстоятельств. Тишина». Ректор замер, будто нюхал воздух, а потом тяжело вздохнул. «Хаэм», звук вырвался из него только через 30 долгих секунд. «Ладно, с практикой разберемся позже. А теперь про ночной инцидент. Рассказывай». Амат внезапно оживился, бросил прямой взгляд и заговорил так просто, будто обсуждал погоду. «Ну чего тут рассказывать? Услышал шум, вижу эти, которые тут были, душат моего одногруппника. Ну, я их раскидал», Жимин выразительно пожал плечами. «Все». Ректор застыл. Потом неожиданно хрипло рассмеялся. «Вини, Види, Вицы», он покачал головой, но в уголке рта дернулась тень улыбки. «Пришел, увидел, победил, ну-ну». Теперь ректор пристально уставился на меня, его пронзительный взгляд, казалось, пытался проникнуть насквозь. «Так было?» – спросил он, слегка наклонив голову. Я молча кивнул. В кабинете стало так тихо, что было слышно, как тикают старинные часы на стене. «Насколько я понимаю, ты Пестов?» Он медленно провел пальцем по краю стола. «А с Красновыми у вас родовая вражда?» Неопределенно пожал плечами, делая вид, что это не важно. «Ох уж эти родовые разборки!» — пробурчал Анатолий Степанович, резко вставая и за несколько шагов обходя стол. Его кресло жалобно заскрипело, когда он тяжело опустился в него. Тишина повисла на несколько томительных секунд. «Как вам двоим удалось противостоять магии старшекурсников?» — наконец спросил ректор, постукивая пальцами по ручке кресла. В его голосе слышалось неподдельное любопытство. «Родовой артефакт», — ответил я ровным, спокойным тоном. Ректор резко наклонился вперед. «Постой». Он начал лихорадочно перебирать бумаги на столе. «Но при вас не было артефактов. Вас обыскивали 3 раза. Где он?» «Он одноразовый», — я почувствовал, как Амат напрягся. «Извините, Анатолий Степанович», — но я не имею права говорить о нем», — ответил я, сделав небольшую паузу. «Это семейный артефакт защиты». Мои слова прозвучали с такой непоколебимой уверенностью, что даже самый опытный маг жизни не смог бы уловить в них и тени лжи, чего уж говорить о воздушнике. «Это все, что я могу вам сказать». Ректор откинулся на спинку кресла, явно недовольный, но вынужденный принять этот ответ. «Ладно, проехали», — проворчал он, — «но вы все-таки проштрафились. Что мне с вами делать? Понять и простить?» Крылатая фраза из моего мира сорвалась с губ. «Черт, моя вечная привычка шутить в неподходящие моменты. Ведь передо мной не просто начальник академии, а бывший адмирал флота всей Российской империи. И ссориться с ним явно не в моих интересах». «Ага, разбежались», — фыркнул Анатолий Степанович, сначала бросив на меня гневный взгляд, но затем не выдержал и улыбнулся по-отечески. Морщинки в уголках его глаз выдали, что ему будто понравилась моя дерзость. В этот момент в дверь деликатно постучали. После разрешения дверь приоткрылась, и в кабинет буквально впорхнула юная девушка. Мое дыхание на мгновение перехватило. Перед нами стояла, пожалуй, самая обворожительная барышня, которую я видел за последнее время. На вид она была моей ровесницей, ну или на год младше. Миниатюрная, стройная, с изящной фигурой, подчеркнутой легким летним платьем, совершенно неподходящим для нашей прохладной зимы. Темные волнистые волосы обрамляли миловидное лицо с большими выразительными глазами. Когда она вошла, в кабинет будто ворвался свежий весенний ветерок. «Папа, у меня всего два вопроса», — произнесла девушка мелодичным голосом, обращаясь к ректору. «Надежда Анатольевна», — передразнил кого-то Анатолий Степанович, но в его глазах читалась нежность. Девушка игриво надула губки. «Нам тут еще долго», — в голосе звучала искренняя мольба. «Ты говорил, что заедем на новое место работы всего на час, а я жду тебя уже полдня. Наденька, еще 15 минут, и поедем», — мягко пообещал он, и я впервые услышал в голосе мужчины теплые нотки. Я украдкой изучал ее, пока шел разговор. Девушка двигалась удивительно, резко поворачивала голову, но тут же смягчала движение изящным взмахом ресниц. Духи пахли полевыми цветами с ноткой чего-то пряного, от этого в висках начинало приятно пульсировать. А эти глаза, карие, с золотистыми искорками, которые то хищно сужались, когда она о чем-то договаривалась с отцом, то вдруг расширялись, полные детского восторга. Чмокнув отца в щеку, она выпорхнула из кабинета, оставив после себя тонкий шлейф парфюма и какое-то странное чувство, будто в комнате вдруг стало темнее. Анатолий Степанович проводил дочь взглядом, затем снова углубился в бумаги. Он методично перебирал документы, пока не достал по одному листу из наших личных дел. Его пальцы замерли на строках. «Так», — ректор откинулся в кресле, сложив пальцы, «до конца семестра 4 месяца. Потом экзамены и перевод на последний курс». Он пролистал наши дела, щелкнув языком. «Но у вас обоих есть пробелы». Я украдкой взглянул на Амата. Тот стоял расслабленно, будто речь шла не о нем, а о каком-то абстрактном студенте. Его пальцы лениво постукивали по больничному халату в каком-то своем ритме. «Кирилл Пестов», — ректор уставился на меня, выдержав небольшую паузу. «Физическая подготовка слабая, стрельба, еле-еле, фехтование удовлетворительно, борьба, хуже некуда». Он швырнул листок на стол. «А плавание?» — в голосе прозвучало недоумение. «Норматив третьего курса до сих пор не сдан. Исправить до конца учебного года». Внутри все сжалось. Я механически кивнул, сглотнув ком в горле. «Черт, от этих оценок зависело все. Ранги магии, права патриарха, будущее. А я рассчитывал на старший курс, где сильная практика. Теперь все висело на волоске. Если по итогам сессии будет хоть один неут или ут, отчисление...» Он подчеркнул голосом последнее слово, впиваясь в меня ледяным взглядом. «Что?» Кровь ударила в виски. Губы сами собой сжались, и я даже не заметил, как прикусил нижнюю до боли. «Он что, с ума сошел? Это полный провал всех моих планов». Руки сжались в кулаки, пряча реакцию. «Амат Жимин», — ректор перевел взгляд, оценивающе скользнув по бесстрастному лицу однокурсника. «Вам подтянуть естественные науки, гуманитарные и магические?» Он постучал пальцем по бумаге. «Сплошные ут. Сделайте из них хорошо или отлично». Голос ректора стал зловещим. «Не справитесь, условия те же. Отчисление». Анатолий Степанович медленно наклонился вперед. «И тогда можете забыть о военном университете». Ректор выдержал паузу, заставляя каждое слово висеть в воздухе как приговор. «Поставите жирный крест на карьере моряка», — его голос стал тише. «Весь ваш род служил империи. Вы же станете первым позорным пятном вроде Жиминых». Амат, не моргнув, встретил его взгляд. В глазах одногруппника не было ни страха, ни даже вызова, только ледяное, почти арктическое равнодушие. Мне вдруг стало не по себе. Он смотрел на ректора не как студент на профессора, а как на равного. Нет, даже хуже, словно древний дуб на мальчишку, размахивающего топориком. Кабинет наполнился густой тишиной. Даже часы на стене будто замедлили свой ход. Анатолий Степанович первым отвел глаза. Его пальцы нервно забарабанили по папке. В этом жесте было что-то почти пораженческое. «Как хочешь», — пробормотал он, яростно вонзая перо в чернильницу. Брызги чернил остались на бумаге, когда он с размаху поставил подпись. «Учтите, это ваш последний шанс, и чтобы вас ничего не отвлекало», он захлопнул папку с таким звуком, будто закрывал крышку гроба, «теперь живете вместе. Может, хоть так научитесь друг у друга чему-то. На этом, все». Пауза. Тяжелая. Унизительная. Свободны. Мы молча направились к выходу. Дверь за нами закрылась с глухим щелчком, оставив за спиной тишину кабинета и тяжелый взгляд ректора, буравивший спины даже через стену. Влетел в свою комнату и сразу увидел его, разбитый магический микроскоп, отцовский подарок, лежащий на столе. Дверь так и осталась открытой, когда я бросился к аппарату, который Митя Жданов, оказывается, после той драки вытащил из ущелья вместе с рюкзаком, полным образцов. Все мысли моментально переключились на одно – срочно оценить повреждения и понять, подлежит ли он восстановлению. Смогу ли я поработать над взятыми на практикуме образцами прямо сейчас? На столе, будто солдаты на параде, в строгом порядке расположились детали. Слева – винтики и шайбы, разложенные по размеру, справа – аккуратно смазанные шестеренки. Главная линза, треснувшая, но все еще целая, покоилась на бархатной подушечке. Мои пальцы двигались автоматически. В прошлой жизни я мог собрать и разобрать любую технику с закрытыми глазами. Но здесь воспоминание нахлынуло неожиданно. «Сынок, если хочешь что-то починить, сначала пойми, как это работает», — говорил отец, наблюдая, как я ковыряюсь в его старом радиоприемнике. «Каждая деталь на своем месте, как ноты в хорошей симфонии». Этот микроскоп был другим. Его медные детали слегка мерцали остаточной магией, а прикосновение к механизму вызывало легкое покалывание в пальцах. Я так увлекся, что не заметил, как в комнату вошел Амат. Очнулся только от громкого скрипа кровати. Резко обернулся и увидел, как мой новый сосед с размаху вышвырнул свои вещи из выдвижного ящика шкафа, в котором, по всей видимости, их принес. Рубашки смялись, книги с журналами разлетелись, а сапоги грохнули на пол с таким звуком, будто разорвались артиллерийские снаряды. «Привет, сосед!» Его голос громыхнул, как гром среди ясного неба. Я вздрогнул, рука дернулась и... Дзинь! Два винтика покатились по полу, а главная линза с плеском нырнула в банку со смазкой, оставив на поверхности масляные круги. В глазах потемнело от ярости. Схватил самую большую торцевую отвертку и развернулся к нему, сжимая рукоять до хруста костяшек. «Тише, тише!» Не хотел пугать. Здоровяк вскинул ладони, но не отступил ни на шаг. Его зеленые глаза смеялись, будто это было забавное приключение. «Ты чего подкрадываешься?» – прошипел я, все еще не выпуская отвертку. «Ну, теперь это и моя комната», – пожал он плечами, ухмыляясь и обнажая дыру от недостающего зуба. Я медленно положил инструмент. «Это тот самый микроскоп, что оставил меня без челюсти и глаза», – неожиданно спросил новый сосед, проводя пальцами по еще розовому шраму. Мой взгляд сузился. Пальцы снова потянулись к отвертке, но я сдержался. «А сам как думаешь?» Сквозь зубы бросил в ответ. «Думаю, что он», Амат неожиданно наклонился, рассматривая механизм с удивительным для такого громилы знанием дела. «Кстати, отличный экземпляр». Это заявление заставило меня на мгновение опешить. Я перевел взгляд с микроскопа на его глаза. В них читался неподдельный интерес. «Тебе что надо?» Все еще настороженно спросил я. «Дружбу заводить решил?» По-добрососедски спрашиваю, рассмеялся он, а ты сразу в атаку. «Давай закончим с этим, конфликт не нужен ни мне, ни тебе». Его взгляд внезапно стал серьезным. Показалось, что зеленые глаза потемнели. «Заключим соглашение, какое?» Насторожился я. «Я больше не буду покушаться на твою жизнь», он сделал паузу, насквозь прожигая взглядом, А ты расскажешь, где достал антимагическое вещество? Глава 23. Я откинулся на спинку стула, скрестив руки. Нет, Амат замер. Его широкие плечи напряглись, пальцы сжались в кулаки. Ты даже не подумал, прошипел он. Подумал. Ответ нет, твердо сказал я. Заметил, как зрачок в здоровом глазу одногруппника внезапно сузился, будто реагируя на вспышку света. Он на меня смотрел словно сикач, который уже принял решение убить. Тело еще неподвижно, голова чуть наклонена вперед, а в глазах вся неотвратимость смертельного броска. Отвертка лежала в 10 сантиметрах от руки. Я было потянулся к ней, но вдруг остановился. Зачем, в отличие от прошлых раз, у меня теперь не было в кармане антимагического вещества. Магический источник полон, и он почти достиг объема, доступного на первой ступени владения земляной магией. А значит, Амат рванул вперед. Его кулак, размером с половину моей головы, летел прямо в лицо. Я успел. Земля. Пол под Жиминым вздрогнул. Каменные плиты треснули, и из щелей вырвались серые щупальца. Сперва обвили его сапоги, потом с хрустом сомкнулись вокруг лодыжек. Амат осел, как подрубленная сосна. Черт, он рванулся, но камень держал ноги мертвой хваткой. Я встал со стула, чувствуя легкую дрожь в ногах. Крепче. Новые слои камня поползли вверх и как лава охватили бедра, живот, сдавили грудь. Через 10 секунд передо мной стояла статуя, только голова и часть правой руки торчали из серого кокона. Амат скрипел зубами. «Мразь, отпусти, я тебя убью». Подошел ближе, заглянул в его единственный глаз, второй еще был под повязкой и заживал. «Ну что, богатырь?» – спокойно спросил я. «Говорить будем по-хорошему, или еще камней добавить?» Он громко засопел, ноздри раздулись. Амат поднял голову и плюнул прямо мне в лицо. Я медленно вытер щеку рукавом. «Ладно, значит, добавить». Сделал пас с рукой, и толщина каменного слоя на теле соседа увеличилась. Понял, что разговора сейчас не получится, надо дать собеседнику остыть и самому успокоиться. Развернулся к тумбочке, где стоял чайник. Вода в нем была холодная, но для магии земли это не проблема. Полминуты, и над чайником уже клубился пар. Амат наблюдал за мной с немым возмущением, потом с удивлением. «Как ты это провернул? Это невозможно сделать магией земли». «Ну я же делаю», — усмехнулся в ответ. «Но как, а по-твоему нагреть пищу или вскипятить воду может только маг-огневик?» «Да, только огненный маг», — уверенно ответил Амат. Я невольно улыбнулся. Приложив базовые знания физики к местной магии, я понял, что вскипятить воду можно любой из 4 стихий. Нужно лишь правильно обойти законы, принятые магами. Вода, достаточно нарушить водородные связи между молекулами, заставив их яростно тереться друг о друга, будто разгоряченные кони в узком стойле. Энергия трения превращалась в тепло, заставляя воду кипеть без единой искры. Земля. Чайник стоял на каменной подставке. Нужно магически раскачать кристаллическую решетку металлического сосуда, заставив его атомы вибрировать, как разъяренный рой пчел. Меньше чем через минуту дно раскалялось до красна, передавая жар воде. Принцип как в индукционной печи, только вместо электричества магический импульс. Воздух, можно сжать атмосферу внутри сосуда, уплотняя молекулы газа. Чем теснее там становилось, тем яростнее они сталкивались, словно толпа пассажиров на станции метро в час пик. Огонь, тут все просто. Прямое тепловое воздействие, но и его я бы модернизировал. Можно заставить молекулы воды поглощать магическую энергию нагрева, пока кинетическая энергия не достигнет точки кипения. Каждый метод был в теории хорош, но испробовать на практике я мог только один, ведь результат-то в любом случае кипяток для чая, добытый вопреки всем канонам здешней магии. Невольно улыбнулся заблуждению Жимина. А я вот маг земли и всего на первом уровне. Но как, если бы у меня тогда на практике или в больнице не было с собой антимагического вещества, то я бы давно так с тобой поговорил. На глаз насыпал в чайник заварки из банки и достал из тумбочки чашки. Каменный кокон слегка затрещал, Амат попытался разорвать его, но безуспешно. Пар поднимался спиралями над фарфоровой чашкой, когда я неспешно наливал кипяток. Аромат смородинового листа заполнил комнату, создавая абсурдный контраст с ситуацией. «Расслабься», — сказал я почти ласково, — «без магии ты отсюда не выберешься. А инициация, если я не ошибаюсь, еще впереди». Я демонстративно потянул носом аромат чая. «Мы же культурные люди. Не откажешься от чашечки? Зрачок Жимина сузился до щелочки. Губы дрогнули, обнажая сцепленные зубы. Отпусти, и я ограничусь только твоей головой, прошипел Амат. Я рассмеялся, специально чуть громче, чем следовало. Ох уж эти твои шуточки. Подошел ближе, намеренно небрежно держа две чашки. Поднес одну к его сжатым губам. Пей, пока горячий. Пар ударил ему в ноздри, заставив рефлекторно сглотнуть. Глаза Амата на мгновение расширились от досады. Ну вот, я отставил чашку, теперь ты мой пленник, или все же хочешь быть гостем? Жимин опять громко засопел. Мне вот приятнее принимать гостя, чем держать узника. Ты же не хочешь им быть, правда? Парень продолжал громко сопеть. Если не против, буду считать тебя своим гостем. Проявив хорошие манеры, ты должен рассказать что-нибудь интересное. Как раз хочу узнать, зачем ты хотел убить меня на практикуме? Тишина растянулась ровно на 53 секунды, я считал. Затем Амат шумно выдохнул, и вдруг с него словно сняли маску. Взгляд, еще минуту назад полный ярости, стал холодным и каким-то другим, старше. Как тогда в кабинете у нового ректора? Красновы хотят тебя убить. Голос его звучал ровно, словно у диктора новостей. Ты встал у них на пути, а эта семья не терпит препятствий. Откуда знаешь? Мои пальцы до боли сжали ушко чашки, так что оно оторвалось, и сосуд разбился о каменные плиты пола. Уголок его губ дернулся в подобии улыбки, но взгляд оставался пустым. Потому что видел, до чего доводит подобных людей жадность. А ты заставил их впервые за десятилетия почувствовать убытки. Он немного повернул голову, и свет лампы упал на шрам над глазом, тот самый, что я оставил магическим микроскопом. Но сейчас это выглядело странно. Почему он не залечил его? Граф Дубин не просто так возглавлял медицинский факультет. Этот человек мог за две минуты стереть с тела следы ожогов третьей степени, а переломы заживлял быстрее, чем обычный человек успевал вскрикнуть от боли. Но шрам над глазом Амата обычную, в общем-то, царапину, хоть и от магического микроскопа, он почему-то оставил. Я помню, как в тот день ко мне в больничную палату ворвался Вениамин Олегович. Глаза горели, а руки светились лечебной магией. Казалось, он готов допрашивать меня до посинения. Но в тот момент, когда его взгляд упал на мое лицо, что-то изменилось. «А, это вы», — сказал он вдруг, и магическое свечение вокруг пальцев тут же погасло. Видно, узнал, ведь пару месяцев назад он приезжал на производство и лечил моего вассала Петра Бадаева. Я тогда лично заплатил Дубину крупную сумму денег и пообещал пожизненную скидку на продукцию моей алхимической мануфактуры. Видимо, узнав во мне владельца производства, граф решил, что некоторые вопросы лучше не задавать, особенно если хочешь сохранить скидку и выгодное сотрудничество за процент от продаж. После этого он как-то резко потерял интерес к нашему с сокурсником конфликту. Жимин тем временем откашлялся. «Мой род в долгу перед Красновыми», — глухо сказал Амат, прервав мои размышления. «Если бы я отказался, пострадала бы семья, но теперь долг выплачен». Я взял другую кружку и налил новую порцию напитка. Неспешно подошел к стулу и сел. «С чего мне тебе верить? С того, что Иван трижды пытался меня убить?» Амат оскалился. «Первый раз, когда подмешал снотворного и натравил на нас муравьидов. Второй, когда я не смог прикончить тебя на склоне. Третий сегодня ночью, когда я отказался идти к тебе, чтобы убить. Долг выплачен. И как только закончится этот курс?» Он не договорил, но потому, как надулись вены на его лице, все было ясно. «Убьешь его, как меня сейчас?» «Да», — рассмеялся я, но смех застрял в горле. В единственном глазу молодого человека не было ни злобы, ни горячки, только холодная, отточенная годами решимость. «Ведь он действительно сделает это. Тогда почему ты сейчас хотел меня убить?» Амат попробовал двинуться, камень вокруг него затрещал, но не рассыпался. «Потому что твое антивещество убьет магию». Голос Амата гремел. «Сначала его будут продавать за мешки золота как редкое чудо, диковинку для богатых. Потом начнут лить в клинки и доспехи для армии. А затем, его дыхание прервалось, словно он увидел кошмар. Затем его станут сыпать в колодцы, замешивать в кирпичи домов, вплавлять в рельсы железных дорог. Через 10 лет магия станет роскошью, через 20 – сказкой, а через 50 – он замолчал, но я уже видел это в его взгляде. Пустота. Я медленно прищурился, вглядываясь в лицо одногруппника. «Ты говоришь так, будто уже видел подобный мир, будто стоял среди его руин». Он дрогнул. Почти незаметно, но я уловил это. Я, голос его сорвался. Ты ошибаешься, подчеркнуто спокойно перебил я. Род императора владеет единственной шахтой антимагического металла. 200 лет его добывают там. 200 лет куют из него латы для гусар. И что, магия никуда не делась. Парень резко вскинул голову, а взгляд его замер. Ты думаешь, они используют его в полную силу? Наконец прошипел он. Император боится своего же оружия. Он дозирует его, как яд. Но ты откроешь шлюзы. Ты дашь его всем. Тишина повисла между нами, густая, как смог. Встал со стула и подошел к нему ближе. Ты знаешь то, чего не знал даже мой отец. Говоришь терминами, которых нет ни в одном трактате. Мои глаза упали на шрам, пересекающий его бровь. И это отметина. Ты оставил ее нарочно, да, чтобы не забыть, кто ты есть на самом деле. Амат замер. Ты попаданец. Прямо сказал я. Он отпрянул как от удара. Что? Нет. Выпалил на одном дыхании Жимин. Лжешь. Ты не должен знать этого слова, но знаешь его значение. Вот и испугался. Я встал вплотную к нему. Кто ты? Тень пробежала по лицу Амата. Он закрыл единственный глаз, словно собираясь с мыслями, а когда открыл его, в зрачке снова горел холодный огонь. Я Влан Синдур Великолепный. Я умер в возрасте 300 лет. Его голос звучал теперь глубже, с непривычными интонациями. Мой магический мир погиб из-за этого вещества. Мы его называли антимагическим веществом или пеплом богов. Почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Докажи, вырвалось у меня. А тебе не кажется, что я слишком мудр для громилы 18 лет? Это ничего не доказывает. В твоем роду наверняка есть легенда о славном предке, который был настолько могущественен, что мог заставить материки сдвинуться воедино. Сосед наклонился вперед, насколько позволял камень, а потом что с ним случилось? Он потерял дар, я ощутил, как похолодели кончики пальцев. Эта история о земляном Олеге была записана в родовом журнале, который никогда не читал никто посторонний. Он был самым могущественным магом земли в империи, но стоило ему только найти шахту с антимагической рудой, доставшуюся после изгнания императору, как Олег потерял магию, сила оставила его. Ты не можешь знать этого. Могу. Потому что я видел, как это начиналось, с ледяной убежденностью в голосе сказал Амат. Сначала артефакты, потом броня для солдат, а потом, он замолчал, по его лицу впервые пробежала тень настоящего страха, потом магия умерла, а вместе с ней весь магический мир. Я поднял чашку ко рту, но рука слегка дрожала, и чай чуть не вылился из переполненного сосуда. Прогресс или гибель, губы сами сложились в горькую усмешку. Как знаком этот спор, вспомнились истории из учебников моего мира. Луддиты, участники стихийных протестов первой четверти 19 века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. Они ломали станки, крича, что машины отнимут хлеб. А теперь, без этих машин половина человечества умерла бы с голоду. Первый ядерный реактор. Ученые в 40-е годы всерьез боялись, что цепная реакция подожжет атмосферу, но рискнули и получили энергию на века. Железные дороги. Врачи 19 века клялись, что скорость вызовет у пассажиров контузию мозга. Но потом поезда стали носиться с немыслимыми скоростями, перевозя миллионы пассажиров, а люди в них спят, едят, смеются. Эфирный наркоз. Церковь клеймила первых хирургов, что они экспериментируют над душой. А теперь, операция без анестезии – это варварство из средневековых хроник. Вздохнул, глядя на Амата. Каждый научный прорыв начинался со страха, с криков, что мир рухнет. Но если бы человечество остановилось перед каждым, а вдруг, я поставил чашку на стол и сел. Мы бы до сих пор грелись у костров в пещерах, дрожа от страха перед молнией. Долгая минута молчания. Я посмотрел на свои ладони. Прогресс не остановить. Его можно только направить. Так что же теперь, бежать от антимагии, как луддиты от станков, или попробовать укротить ее, как атом? Прогресс или гибель? В голове вновь пронесся этот страшный вопрос. Мысли путались. А если этот раз, исключение? С одной стороны, все великие открытия встречали сопротивление. С другой, что если антимагия действительно окажется тем редким случаем, когда страх оправдан? Что если она действительно уничтожит магию, основу этого мира? Но как проверить, слепо положиться на слова незнакомца, или рискнуть, как рисковали все великие ученые? Мой взгляд упал на микроскоп, лежащий разобранным на столе. Отец верил в это исследование, но он не знал того, что знает Влан Синдур. Амат наблюдал за мной, его единственный глаз сверлил насквозь, словно пытаясь прочитать мысли. «Ты думаешь, что я похож на тех фанатиков, которые сжигали первых алхимиков за дьявольские зелья?» — спросил я наконец. «Нет, ты хуже», — печально сказал он. «Ты умен, а значит, найдешь способ оправдать любые свои действия, даже зная, к чему они приведут». Густая тишина повисла между нами. Где-то за окном кричали чайки, а по коридору общежития топали студенты, возвращающиеся с занятий. Обычный день в академии. Вот только в этой комнате решалась судьба маги. Откинулся на спинку стула, задумчиво смотря на нового соседа. Щелкнул пальцами. Каменный кокон рассыпался в песок, а мат пошатнулся, но удержался на ногах. Он молча потирал запястья, где остались красные следы от камня. Я медленно поднялся со стула, ощущая тяжесть принятого решения. «Шаг, еще шаг, договорились», — сказал я, первым нарушив тишину, и протянул ему руку. Жимин замер. Его глаз метнулся от моего лица к ладони, потом опять к лицу, выискивая подвох. «Ты помогаешь мне разобраться в антимагическом веществе», — четко чеканя каждое слово, произнес я, не отводя взгляда. «А я поразмышляю над твоими словами». Он на мгновение задумался, но потом сразу кивнул, и в его взгляде читалось понимание. «Ты же отдаешь себе отчет в том, что это не конец нашего спора, а только начало». Я кивнул, не в знак согласия, а как признание факта. Амат медленно протянул руку. Его пальцы сжали мои крепко, почти до боли. Это было не просто рукопожатие, клятва, вызов, договор, не скрепленный чернилами. «Теперь у нас с тобой есть общий враг, Краснов, который уже пытался стереть нас обоих с доски. И общая цель – понять правду об антимаге», — добавил я, чувствуя, как что-то произошло между нами. «Не дружба, не доверие, просто временное совпадение маршрутов двух охотников, вот только методы у нас разные». Глава 24. Перемирие с соседом оказалось интересным. Влан Синдур, он же Амат, постепенно вживался в роль студента военно-морской академии, и было забавно наблюдать, как мой неудавшийся убийца, раньше интересовавшийся только кулаками, теперь корпел над учебниками по магии. Его грубоватые пальцы, привыкшие к тяжелым тренажерным снарядам, теперь неуверенно выводили руны, а нахмуренный лоб покрывался испариной от напряжения. Да, я понимал, что внутри тела соседа был 300-летний маг из другого мира, но руки, не державшие до этого так долго перо, быстро уставали. Влан Синдур осознавал, что ему нужно учиться и наверстывать знания. Ведь, как оказалось, магия в его прошлом мире была совсем другой. Из обрывочных рассказов я узнал, что там не существовало строгого деления между школами. Там маг был чем-то вроде миниатюрного божества. Если хватало силы и знаний, он мог совершить практически что угодно. Поджечь море, остановить время, воскресить мертвых. Здесь же все было иначе. Магия подчинялась законам, пусть и не до конца изученным. Она требовала не только воли, но и понимания, терпения, дисциплины. Даже магия земли, которую я начал познавать, была не просто командой почве. Магия требовала чувствовать ее, понимать ее структуру, как понимаешь дыхание собственного тела. А Амату приходилось вдвойне тяжело. Ему нужно было не только свыкнуться с новой реальностью, но и наверстывать знания, которых откровенно не хватало. Ведь прошлый хозяин его тела, мягко говоря, не блистал интеллектом. Опять зарылся в книги. Я прикрыл дверь, заслонив собой полосу света из коридора. Амат оторвался от фолианта, и я вновь отметил, как непривычно смотрится его новый глаз. Слишком яркий, слишком зеленый, будто выточенный из малахита. Он щурился им сильнее, чем здоровым, словно свет магической лампы резал не до конца зажившие нервы. «Ты же сам сказал, что без этого никуда». Он прикрыл веко, сделал паузу, давая глазу привыкнуть. «Особенно если я не хочу, чтобы меня вышвырнули отсюда к чертям». «Ну что ж, рад, что ты взялся за дело всерьез». Он хмыкнул, но во взгляде мелькнуло что-то вроде интереса. «Ты же говорил, что там, в прошлом мире, наука была вместо магии», — неожиданно спросил он. «Была, и она никуда не делась». Я потянулся к полке, где стояли мои заметки. «Просто теперь я смотрю на нее под другим углом». Эти слова оказались пророческими. Новый семестр принес не только углубленное изучение магии, но и перекроил все расписание. Если раньше специальные и силовые дисциплины, такие как геодезия и гидрография, баллистика, магическая навигация, борьба, фехтование занимали львиную долю учебного времени, то теперь их разбавили практикумы по магии. По средам и четвергам аудитории наполнялись гулом заклинаний, треском магических разрядов и возгласами преподавателей, пытающихся перекричать этот хаос. Особенно выделялся новый предмет магическое противостояние тварям, который вел Семен Петрович, тот самый профессор, что месяц назад вместе со старшекурсниками спас нас с Аматом во время практики. Когда профессор начал первую лекцию и демонстративно закрыл дверь перед носом опаздывающих, я закатил глаза, ожидая увидеть очередного зануду вроде нашего преподавателя по геодезии, который каждую пару начинал с мрачного захлопывания двери и очередного высказывания вроде «пунктуальность, добродетель офицера». Но нет, этот оказался с юморком. Аудитория была просторной, рассчитана на несколько групп. Высокие потолки, широкие окна и длинные ряды парт, уже заполненные студентами. Когда я зашел, профессор стоял у доски, перебирая бумаги. Дверь за мной оставалась открытой, но ненадолго. «Опаздывайте, господа», голос Семена Петровича прозвучал спокойно, но с легкой насмешкой. Он пропустил внутрь двух запыхавшихся парней из другой группы, шедших за мной. «Успели», выдохнул первый, едва переступая порог. «Я же говорил, надо было срезать через спортивное поле», огрызнулся второй, плюхаясь за ближайшую парту. Профессор усмехнулся и захлопнул дверь. Тук-тук, раздался глухой стук. Потом ручка дернулась вверх-вниз несколько раз, скрипнула и с треском вывалилась на пол аудитории. Аудитория замерла. Раздался удар, и с противным скрежетом дверь подалась вперед, рухнув на пол с оглушительным грохотом. На пороге стоял Ламат. В руке он сжимал дверную ручку. Тишина. Даже Семен Петрович поднял брови, медленно переводя взгляд с двери, лежащей на полу, на виновника этого инцидента. «И что это?» – спокойно спросил он, словно такое у него случалось часто. Амат посмотрел на ручку, потом на дверь, потом на профессора. Не открывалось. В аудитории кто-то фыркнул. Потом еще один. Через секунду половина курса уже давилась от смеха. Профессор вздохнул и задумчиво почесал подбородок. «Семен Петрович, разрешите. Я был у нового ректора». Амат сразу перешел в наступление. «И что же такого сказал Анатолий Степанович, что вы решили двери ломать? Он настоятельно рекомендовал мне больше не отлынивать от занятия и взяться за ум». Аудитория захихикала. «Похвально, профессор подошел к двери, осматривая повреждения. Но это не повод крушить имущество Академии. Извините, немного силу не рассчитал». Смех стал громче. «Точно-точно», — подхватил Семен Петрович, размахивая в воздухе указательным пальцем. «Амат Джимин, тот самый, что на практикуме отмахивался от муравьидов бревном, пока его коллега их убивал». «Так точно», — мой сосед нелепо пожал плечами. «Понял, что знаний в голове маловато, вот и пришел. Можно занять свое место?» Смех опять волной прокатился по аудитории. Профессор не сдержался и улыбнулся, а потом махнул рукой. «Проходите, Джимин. И вы тоже, господа», — кивнул он опоздавшим, которых в коридоре перед аудиторией к этому моменту собралось уже 8 человек. «Спасибо, Амат», — буркнул один из парней, проходя мимо. «Будете должны», — любезно парировал Джимин. Когда Амат тяжело опустился на соседнее место, я не удержался от комментария. «Тонко ты, особенно пропонял, что знаний маловато». Сосед только хмыкнул в ответ. Эта лекция оказалась на удивление интересной. Мы проходили классификацию магических существ по типу угрозы и способам нейтрализации. Особое внимание уделялось уязвимым точкам, встречающимся у монстров. Благодаря знаниям Кирилла, полученным факультативно, я знал многое. А вот Влансендур, похоже, нет, и ни капельки не стеснялся этого. Он постоянно задавал вопросы, даже самые базовые. К концу пары Семен Петрович уже автоматически смотрел на него после каждого тезиса, ожидая очередного. «А если тварь отрастит вторую голову, а почему фаерболы в этом случае не работают? А если их скормить другим тварям?» Аудитория хихикала, но профессор терпеливо разжевывал. «Не думал, что ты правда возьмешься за ум», — сказал Семен Петрович Амату, когда мы группой выходили после лекции. «Все благодаря вам», — задумался над теми словами, что сказали тогда в лесу. «Какими словами? Я тебе что-то говорил?» – удивился профессор. «Вы сказали, что со мной все ясно. Вот я и решил исправиться. Конечно, новый ректор тоже надавил, но хочется верить, что это был мой выбор. Ну что же, я рад, что хоть кто-то меня слушает», – улыбнулся лектор. «Сравнивать двух соседей, бывшего Митю и нынешнего Амата, все равно, что сравнивать метеор и скалу». Митя Жданов жил в вечном вихре чужих тайн. Он всегда куда-то срывался, как перепуганный заяц, успев перед этим шепотом выдохнуть пару слов в чье-то ухо или сунуть в ладонь записку. Даже после его переезда к Сергею Качалову поток странных визитеров не иссякал. Бывало, услышу громкий стук среди ночи, а на пороге стоит парень из охраны с дикими глазами. «Митя здесь», шепот хриплый, будто человек бежал все это время. В порту Балтийска видели странницу. Она вернулась с Пятого кольца практически без экипажа. То утром, едва я продрал глаза, уже ломится первокурсник с перекошенным от ужаса лицом и помятым докладом в дрожащих руках. «Жданову, срочно! Это по магическим тварям!» Он сказал, «Если опоздаю, меня исключат». Поэтому я удивился, как быстро Митя и Сергей, два таких разных человека, нашли общий язык. Хотя если вспомнить, как Жданов умел втираться в доверие, тут нечему удивляться. Он был как ртуть, просачивался в любую щель. За пару бесед мог развязать язык даже самому замкнутому профессору. Помню, как еще несколько месяцев назад под видом исследовательского проекта вытянул у нашего куратора, старика Бычкова, доступ в запретный архив, а через неделю уже пил чай с директором библиотеки. Теперь мой бывший сосед пропадал в комнате Качалова, а его клиенты все еще штурмовали мою дверь, будто я личный секретарь Мити. «Киря, ну потерпи еще пару дней», — уверял меня он, — «люди просто не в курсе, что я переехал». Но, зная Митю, я понимал, что эти пару дней растянутся как минимум на пару недель, а то и месяц. А вот Амат, вернее, Влансиндур, который теперь жил в его теле, старался не выделяться, на людях вел себя как прежде. Тренировки, пробежки, молчаливое упорство. Однажды я случайно назвал его настоящим именем, и он резко обернулся. «Не делай так, что, даже наедине?» «Да», слишком жестко ответил он. «Привыкай, я Амат, только Амат». В общем, для меня почти ничего не изменилось. Вечера я по-прежнему проводил за изучением отцовских записей, которые до этого скрывал от Мити, и теперь от Амата. Утром, пробежка и тренировка с клинком, надо было набирать темп, чтобы в конце семестра сдать на хорошо физические дисциплины. Днем были занятия. После лекций, фехтование с Лизой Минской. За 3 месяца я, наконец, перестал позориться, как последний выскочка, постепенно обретая столь необходимый для аристократа навык. Как-то раз на тренировке появился Сергей Качалов. Он молчаливо стоял в тени колонн, наблюдая за нашими упражнениями. Потом неожиданно шагнул вперед, взял тренировочный клинок и кивнул в мою сторону. «Покажи, чему научился». Разгром был предсказуем. Для него клинок – это продолжение руки. Сергей действовал быстро, как молния. Я едва успевал поднимать шпагу, а его удары уже находили слабые места в моей обороне. Но в конце, к моему удивлению, он опустил оружие и слегка улыбнулся. «Лучше, чем я ожидал, чувствуется потенциал». С тех пор я стал замечать, что его отношение ко мне потеплело. Возможно, Митя действительно нашептал ему что-то, ведь я как-то обмолвился, что хотел бы тренироваться под его началом. Не то чтобы у Лизы плохо получалось. Нет, она была мастером клинка, и ее движения оставались отточенными, но что-то изменилось. Раньше ее атаки звенели в воздухе, заставляя меня отступать. Теперь же она сдерживалась, будто боялась разбить хрупкую вазу. Она фехтовала не в полную силу, даже не в половину, наверное, лишь в четверть своих сил. И спарринги с Качаловым исчезли из ее графика. Я догадывался, почему. Инициация. Ее магический источник еще не стабилизировался, а значит, любая сильная физическая нагрузка могла привести к неконтролируемому выбросу энергии. Как тогда, по дороге из Балтийска, когда она сдала на мастера клинка. Поэтому девушка избегала резких движений, будто боялась, что что-то внутри сорвется с цепи. Лиза сжимала кулаки, когда Качалов проходил мимо, и больше не скрещивала клинки с ним, зная, что Сергей заставит выкладываться на полную. Поздними вечерами мы с Аматом превращали нашу комнату в подобие ученого совета. Со стороны, наверное, это выглядело забавно. Два студента, яростно спорящие о магии, будто древние мудрецы, защищающие противоположные теории. Как в истории моего мира, я вспоминал, как когда-то читал о великих научных распрях. «Земля плоская», — кричали одни. «Нет, она круглая», — доказывали другие. «А может, она вообще стоит на слонах?» «Нет, на китах». В итоге люди почти всегда докапывались до правды. Так и мы. В наших спорах рождалась истина. Жаль только не каждый раз. «Нет, Пестов», — Амат скрестил руки, смотря на меня как на упрямого ребенка. «Ты опять не слышишь пульс земли. Она не бездушный камень, она дышит. Я знаю теорию». Раздраженно побарабанил пальцами по столу. «Магия земли – это укрепление, барьеры, контроль над материей, а не какая-то. В моем мире», – резко перебил Влансиндур, – «маги заставляли горы петь, а у тебя даже камни не скрипят, потому что здесь другие законы». Я чуть не хлопнул по столу, но вовремя остановился. На нем стояли склянки с образцами. Он вздохнул, но терпеливо начал объяснять снова. Горькая ирония. Передо мной сидел человек, чьи познания превосходили ученых светил империи. Но 90% этих знаний были бесполезны. Там, в его мире, маги владели всеми стихиями, а здесь мы были заперты в рамках одной школы. Близилось воскресенье, и я уже предвкушал, как, наконец, вырвусь в город. «Поедешь на свое производство?» – спросил Амат утром в субботу. «Да, надо проверить, как там справляются мои вассалы, братья Гурьевы. Да и маму с тоской видеть хочется. Подбросишь до Новоархангельска? Зачем?» – насторожился я. «Хочу посмотреть город. Ни разу не гулял по нему, даже воспоминаний никаких нет», – добродушно ответил он. «Ты же, я чуть не ляпнул ерунду, но вовремя исправился». То есть Амат тут учился 4 года, он был занят. Сам понимаешь, чтобы держать себя в хорошей физической форме, требуются постоянные тренировки, и у него попросту не хватало времени. А мне это интересно. Ладно, после занятий у конюшни, моя машина, слава стихиям, была уже на ходу. Но какой ценой? Каждая деталь, заказ из центральной колонии точка. Каждый винт, каждая шестеренка, недели нервного ожидания. Помню, как механик, увидев окончательный счет, побледнел так, что его веснушки стали заметнее. «Господин Пестов, за эти деньги можно было новую машину купить», – прошептал он еле слышно. «Нет, она того стоила. Во-первых, она напоминала об отце. Во-вторых, черт, я, кажется, влюбился в этот кусок металла. Да, я понимал, что она не живая, но когда поворачиваешь ключ, и двигатель просыпается с низким рычанием, когда берешь руль в руки и чувствуешь, как машина буквально дрожит в предвкушении, когда нажимаешь на педаль, и она отвечает мгновенным рывком, будто читает твои мысли, тогда понимаешь, что это не просто транспортное средство, оно – продолжение меня самого. Я все время прокручивал список дел, которые нужно сделать за воскресный день, на конях точно не успел бы осуществить и половины. Встретиться с братьями Гурьевыми, они что-то мудрили с рецептурой нового зелья выносливости, наведаться к семье, мама с Тасей наверняка без меня скучают, а еще в нотариальной конторе Новоархангельска меня дожидались договоры. 3 новых контракта, которые нужно заверить там с поставщиками, могли поднять доходы производства вдвое либо разорить меня, если не проверю мелкий шрифт. Одним словом, дел не в проворот. Мы сели в машину, тронулись, но не успели проехать ворота, как нас внезапно остановил дежурный. «Господа, вы не в курсе?» Он просканировал наши ауры, в которых стояла метка учащихся. «Чего?» – нахмурился я. «После инцидента в больнице всем участникам запрещено покидать академию в выходные. Надолго, до особого распоряжения. Я стиснул руль так, что кожа на костяшках побелела. Вот это облом. Без меня производство встанет. Гурьевы начнут импровизировать. Контракты зависнут. А Тася снова превратится в стервозную младшую сестру. Ректор еще на территории?» – нетерпеливо спросил я. «Да». Полчаса назад видел его в медицинском корпусе. «Может, еще там?» Я резко развернул машину. «Куда?» – недовольно буркнул Амат. «Искать ректора». Мои пальцы продолжали сильно сжимать руль. Я должен попасть домой. Но уже предчувствовал, что разговор с Кировым будет нелегким. Глава 25. Медицинский корпус стоял особняком. Подальше от грохота стрельбища и шума тренировочных полигонов, будто сама академия стыдливо отгораживалась от этого места. Двухэтажное здание из серого гранита с высокими стрельчатыми окнами больше напоминало дворец, чем лечебное учреждение. Фасад украшали строгие колонны и барельефы с изображениями древних целителей, но трещины в штукатурке и облупившееся позолота выдавали почтенный возраст. Строение появилось на территории одним из первых, буквально сразу после основания академии. Над парадным входом красовался герб империи. Двуглавый орел, сжимающий в когтях змею и посох Асклепия, но одна из голов птицы была лишена клюва, и никто не удосужился починить повреждение. Внутри здания царил хаос, словно в переполненном муравейнике. По узким коридорам, выложенным черно-белым гранитом, сновали санитары в белых халатах, студенты толпились у стен, некоторые, с красными пятнами на шеях и руках, сидели прямо на холодном полу, прислонившись к стенам. Из-за закрытых дубовых дверей с матовыми стеклами доносились стоны, сдавленные кашели, приглушенные голоса медиков, перемежающиеся звоном стеклянных колб и металлических инструментов. «Что за чертовщина?» – нахмурился Амат. «Мы протиснулись между первокурсниками, один из которых непрерывно чихал в платок, окрашивая его в розовый цвет. Жимин массивными плечами задел висящий на стене портрет какого-то важного лекаря, и он с грохотом рухнул на пол. Несколько человек вздрогнуло, но никто даже не обернулся. Все были слишком поглощены своими проблемами. Из толпы, словно из ниоткуда, вынырнул Жданов. Его обычно аккуратно зачесанные назад русые волосы торчали в разные стороны. «Киря, он схватил меня за рукав. Ты не поверишь, что тут творится. Хаос!» Попробовал догадаться я и попытался вырваться, но хватка оказалась мертвой. «Давай быстрее, у меня срочное дело к ректору». «Ага, как и у всех», он нервно облизал пересохшие губы. «Ты слышал про третьекурсника, который купил в порту тушканчика и сегодня утром притащил его в академию?» «Какого тушканчика?» «Милого, пустынного, скрежезуба». «И что?» – раздраженно спросил я. Мой голос прозвучал неестественно громко во внезапно наступившей тишине. Даже санитарка, проходившая мимо с подносом, полным склянок, остановилась на мгновение, прислушиваясь. «Песчаная лихорадка», – Митя понизил голос до шепота, но его слова резали слух. «Она не смертельная, но, инфекция блокирует магию жизни», – тихо прошипел Митя. «Целители бесполезны, слава четырем стихиям, она не передается от человека к человеку, иначе у нас была бы настоящая эпидемия. Если песчаная лихорадка не заразна, почему так много больных?» Нахмурился Амат. Митя закатил глаза, словно сейчас рассказывал азы биологии. «Потому что этот мелкий паразит, скрежезуб, кусает всех подряд, а потом сбегает и ищет следующую жертву. Ты видел его?» Поинтересовался я. «Нет, но описание знает каждый, кто бывал в пустынных колониях». Митя жестом показал что-то размером с крысу. «Маленький, пушистый, с огромными глазами. Прямо как игрушка. Все хотели его погладить. И где он сейчас, кто знает?» Жданов развел руками. «После первого укуса его выбросили, но тварь явно не ушла далеко. Теперь она бегает по академии, кусает студентов, а потом исчезает». Где-то вдалеке раздался крик, но его тут же заглушил шум захлопывающейся двери. «И что, никто не может его поймать с утра?» Амат скрестил руки. «Пробовали», Митя мрачно усмехнулся. «Но он быстрый, юркий и, кажется, чует магию заранее. Как только кто-то подходит, зверь уже в вентиляции или под полом. Дай время, охрана отыщет», отмахнулся я. «Это да», согласился Жданов, «только, боюсь, перед этим половина академии окажется в медицинском блоке». «А ректор? Где ректор?» Перебил одногруппника, теряя остатки терпения. «На втором этаже в северном крыле, но туда никого не пускают». Митя развел руками. Я не стал слушать дальше и направился наверх, а Мат шел следом. «Эй, погодите». Митя внезапно вцепился мне в рукав. «Вы же не проберетесь просто так, там охрана». «Отлично», фыркнул Амат. «Значит, будем пробиваться». «Нет-нет-нет», зашептал Митя, хватая нас обоих за плечи и пригибаясь, будто мы уже в зоне видимости часовых. «У меня есть гениальный план. Если он включает в себя случайно уронить что-нибудь громкое, то нет». Я попытался вырваться, но Митя уже тащил нас к боковой лестнице. «Лучше». Его глаза блестели. «Мы притворимся санитарами». Амат медленно поднял бровь. «У нас нет халатов, зато есть это». Митя вытащил из кармана три повязки с красным крестом, явно старые, потрепанные, но сойдут. «Всегда ношу с собой на случай, ну, всякого. Ты либо гений, либо сумасшедший», пробормотал я, но повязку взял. Через минуту мы уже шли по коридору, стараясь выглядеть озабоченно деловыми. Митя шел впереди, размахивая каким-то листком и громко бормоча. «Срочный вызов в изолятор. Пятерка курсантов с острым воспалением совести». Охранник у двери, перекрывающий вход в северное крыло, нахмурился. «У вас нет допуска?» – бросил он. «Да мы с доктором Полена». Митя сделал глаза, как у испуганного кролика, и тыкнул пальцем в Амата. «Вот он, ну, почти, стажер». Амат, к его чести, не растерялся. Он склонил голову, изобразив скорбное выражение лица, и глухо басовито пробормотал. «Тяжелый случай, пятерка, воспаление. И что, все трое нужны для осмотра?» Охранник скрестил руки. коллегиальность», — выпалил Митя. «Очень заразно». Охранник заколебался. В этот момент позади него раздался душераздирающий вопль. «Быстро открывайте», — рявкнул я, внезапно входя в роль. «Или вы хотите, чтобы началась эпидемия?» Охранник дернулся и, наконец, отступил. «Ладно, проходите». Мы ворвались внутрь, едва сдерживая смех. «Воспаление совести», — фыркнул Амат. «Это новый диагноз, зато сработало». Торжествующе поднял подбородок Митя. Коридор был пуст и неестественно тих. Стены выкрашены в бледно-зеленый цвет, напоминающий плесень на старом хлебе, а под ногами скрипел паркет. Мы подошли к двери в конце коридора, массивной, дубовой, с медной табличкой «Изолятор 1». Я приоткрыл дверь. Большая палата на 40 коек была заполнена до отказа. Между рядами металлических кроватей, застеленных белыми простынями, метались санитары и преподаватели. В воздухе витал резкий запах лекарств. Ректор ходил между койками, как загнанный зверь. Его безупречный сюртук был расстегнут, а карманными часами он то и дело щелкал, будто пытаясь заставить время течь быстрее. Ледяной взгляд, пронизывающий до мурашек, сейчас был расфокусированным, почти потерянным. В углу палаты стоял граф Дубин. Его длинные пальцы светились зеленым, он поочередно прикладывал их к лбам студентов, но выражение лица говорило само за себя. «Это бесполезно». Рядом с ним топтался секретарь академии, коренастый мужчина с непроницаемым лицом. Он что-то быстро записывал в блокнот, время от времени бросая взгляд на ректора, словно ожидал приказа. 40 студентов лежали на койках. Одни стонали, другие бредили, третьи лежали без движения, их лица были покрыты красными пятнами и волдырями. У некоторых из уголков рта стекала розовая пена. «Анатолий Степанович», — окликнул я ректора, но он пронесся мимо, даже не повернув головы. Секретарь заметил нас первым. Он сразу прищурился, когда поднял голову от блокнота. «Что вы здесь делаете?» — бросил он, подходя ближе. «Ищем ректора», — спокойно ответил я. «Он занят». «Вижу», — я оглядел палату. «Но мы можем помочь». Секретарь хотел что-то сказать, но в этот момент один из студентов вскочил с койки. Казалось, красные волдыри на его лице вот-вот лопнут, а глаза дико блестели. «Держите его», — крикнул Дубин. Двое санитаров бросились к парню, но он вырвался, дико озираясь. Руки пациента дрожали, а из горла вырывались хриплые звуки, больше похожие на рычание, чем на человеческую речь. «Песчаная лихорадка», — прошептал я. Амат наклонился ко мне. «Ты же потомственный алхимик. Ваш род веками разрабатывает всякие эликсиры». Я кивнул. «У тебя есть решение?» — спросил напрямик Жимин. Бросил взгляд на секретаря, который слишком внимательно наблюдал за нами, затем на ректора. «Анатолий Степанович», — проорал я ему. Киров резко обернулся. Его взгляд был диким, как у зверя. «Пестов», — прошипел он, — «вы что здесь делаете?» «У меня есть решение». «Решение?» — он внезапно засмеялся, но в этом смехе не было ничего веселого. «Магия не работает, целители бессильны, а вы говорите о решениях. Именно поэтому нужна алхимия». Граф Дубин, услышав мои слова, оторвался от пациента. Его длинные пальцы все еще светились зеленым, но очень слабо. «Какая алхимия?» — он смерил меня взглядом. «Это песчаная лихорадка. Она блокирует все, но не химические соединения. И вы собираетесь экспериментировать на студентах?» — фыркнул секретарь академии, стоявший рядом. Я не стал ему отвечать. Повернулся к графу. «Нужны эликсиры именно с моей мануфактуры. Они же у вас есть. Почему только вашего производства?» — нахмурился Дубин. «Потому что я знаю их состав до последней капли. Чужие могут не сработать». Вениамин Олегович кивнул и исчез. Через 10 минут он вернулся с санитаром, который вез тележку, полностью заполненную знакомыми мне баночками разных цветов. Я подошел к столу у окна, расчистил место и начал работать. Исцеляющий эликсир, густой, изумрудного цвета. Я аккуратно отлил в мерную колбу ровно 30 мл. Энергетический, ярко-оранжевый, с резким ароматом цитрусовых. Добавил 15 мл, осторожно перемешивая стеклянной палочкой. Ускорение, прозрачный, с голубоватым отливом. Его нужно меньше, всего 5 мл. Универсальное противоядие, темно-фиолетовое, с металлическим блеском. Бесполезно само по себе, но в сочетании с остальными давало эффект. Я смешал их в одной колбе, слегка встряхнул. Жидкость заиграла переливами, словно самоцвет.